«Изумительно, не правда ли, лорд Самгел?» — сказала Леса, радуясь возможности обменяться с кем-то впечатлениями. Но собеседник раздраженно фыркнул и насупил брови. «Я бросил только один взгляд. Что я могу сказать?» «У нас впереди целая ночь, лорд Самгел». Властитель Бола вздрогнул и поплотнее запахнулся в свой плащ, хотя весенняя ночь была не слишком холодной. «Похоже на детский волчок», — объявил лорд Телека. «Немного размытый. Так и должно быть», — оторвавшись от глазка, он бросил вопросительный взгляд на Лесу. «Нет, мой господин», — сказал Вансор, снова касаясь колечка. «Диск четкий, ярко светится, и на его фоне можно видеть что-то похожее на облака». «Облака?» — повторил Отерел. «О, да, вижу их. Но где твердая земля? Она серого или черного цвета? Мы еще не знаем», — прогудел кузнец. «С такого расстояния земля выглядит совсем иначе, чем для человека, которого поднял в небо дракон», — заметил Бзар, впервые вступив в разговор. «Да, на больших расстояниях все кажется иным», — сухо произнес Вансор. В его словах чувствовалась уверенность человека, который знает, о чем говорит. «И многое зависит от точки наблюдения. Например, горы форта, которые окружают нас, будут выглядеть по-разному, если вы станете рассматривать их с высот Руата или с равнин Крома». «Тогда, значит, эти темные области земля?» Лорд Телека старался сохранить самообладание. Но, как заметила Лесса, он выглядел обескураженным. Атерел был среди тех, кто требовал немедленно отправить экспедицию на Алую Звезду. «В этом мы не уверены», — резко сказал Вансор. «Он все больше и больше нравился Лессе. Только настоящий мужчина не боится заявить, что он чего-то не знает». Лорд Телека не собирался покидать инструмент, словно надеялся разглядеть нечто способное ускорить отправку экспедиции. Наконец, после едкого замечания Нессела Кромского, он отошел в сторону. «Ну, Самгел, где же там земля, как ты думаешь?» — спросил Атерел. «Удалось тебе что-нибудь вообще увидеть?» «Не меньше, чем тебе». Лорд Болла с обидой вытянул губы. «Серые и темные пятна. И эти облака. Там есть облака, как на Перне». «Да, на Перне есть облака», — медленно произнес Атерел, словно удивленный этим открытием. «А раз на Перне имеются облака и водная поверхность больше суши, то на Алой Звезде должно быть так же». «Откуда нам знать?» — запротестовал Самгел. «И есть один способ, как отличить землю от воды», — продолжал Отерел, не обратив внимания на его реплику. «Ну-ка, Нессел, дай мне взглянуть еще раз». И он попытался оттолкнуть владетеля Крома. «Сейчас! Подожди минутку, Телек!» Нессел вцепился в смотровую трубу. Отерел снова дернул его, треножник зашатался, и массивный цилиндр прибора повернулся на самодельном шарнире, изготовленном в мастерской Фандерелла. «Это ты виноват!» — завопил телекский лорд. «Я только хотел посмотреть, как различить землю и воду!» Вансор втиснулся между лордами и треногой, прикрывая телом драгоценный инструмент. «Мое время еще не кончилось!» — жаловался Нессел, явно не собираясь отступать. «Ты ничего не увидишь, лорд Нессел, если Вансор не направит большую трубу обратно на Алую Звезду», — терпеливо объяснил Фандерелл. «Ты глупее стража у порога твоего холда, Нессел!» — взревел Грош, оттолкнув в сторону владетеля Крома. Вансор склонился над прибором. «Это Телек виноват!» «Я разглядел достаточно, чтобы понять. Этих темных пятен на сером совсем немного», — пытаясь оправдаться, сообщил телекский лорд. «На Перне больше воды, чем земли. Должно быть и на Алой Звезде также». «С первого взгляда ты разглядел так много, Атерел?» — донесся из темноты язвительный голос Мирона. Лесса резко посторонилась, когда лорд Набола шагнул вперед, по-хозяйски поглаживая своего бронзового файра. Маленькая ящерица при этом посвистывала от удовольствия. «Нужно много наблюдений, чтобы мы смогли уверенно сказать, на что похожа Алая Звезда», — раздался гулкий бас Фандерелла. «Конечно, облака, но на этом сходство может закончиться». «Вполне возможно», — поддержал своего мастера Вансор. Приклеившись к глазку, он медленно поворачивал большой цилиндр. «Почему так долго?» — раздраженно воскликнул Нессел. «Вот же, Алая Звезда! Мы все можем видеть ее невооруженным глазом». «А мог бы ты попасть в единственную гальку на пляже в Айгене с высокого обрыва?» — спросил Робинтон.